Ясинский тележный проселок, не бог весть какая дорога, и пленные никак не могли сообразить, зачем конвоиры свернули голову колонны с главного большака вправо, в полевую глушь. Надвигались сумерки, и действительно трудно было понять маневр немцев. На ночь глядя гнать огромнейшую толпу обреченных в глушь в поле, где не кошены хлеба, овражки, балки, верная укромка для побега смельчаков. Что это, наглая самонадеянность или задуманное злодейство? Ни у одного Донцова прошлась по коже сладкая судорога от мысли о побеге. Взвод конвоиров на 2000-ую колонну пленных, конечно, сила, но не такая всеохватная, чтобы доглядеть до каждого. С обольстительной надеждой подумалось ему, и он не удержал этот груз возможного освобождения. Тут же, без раздуманной опаски, шепотом сказал идущему рядом Речкину: «Будем бежать. Согласен? Я эти места знаю». «Что ты? Что ты?» — опешил санинструктор. «У меня бинты, пакеты, первая помощь товарищам. Еще будут раненые?» — чуть слышно пролепетал старшина. «Теперь не ранить, а убивать будут. Наповал. И всю кровь не сдержать тебе», — осерчал Донцов. «Дрейфишь? Ну, гляди, как бы из своих бинтов самоудавку плести не пришлось». Донцов явно погорячился с горестным намеком. И то ли от стыда, то ли потому, что трусливость старшины могла заразой перекинуться на него самого и смазать задуманное дело, стал помаленьку отдаляться от Речкина, переходя из ряда в ряд, ближе к середине колонны, как бы выбирая верную позицию для побега. Но все вдруг рухнуло, когда, не понять откуда, словно из засады, вынырнули мотоциклисты с пулеметами на колясках и вмиг отцепили колонну. Зачем они? Подмога конвою? Для устрашения пленных или для усиления охраны? И не для расправы ли? Это расстрел, братцы! С рикошетной пронзенностью просвистали эти слова понад колонной. И по шинельным спинам крупной зыбью прошлась знакомая и незнакомая предательская дрожь. Донцов, узнав голос Речкина, сник, поддавшись общей панике. Словно поток щепку, серая масса вынесла сержанта на проселок. Гуще зачавкали сапоги в полевой хлябе, чаще и чаще буксовали мотоциклы, все менее податливой становилась дорога. Шагов за 300 после поворота прошли и первую уремную балочку, которую можно было бы превратить в братскую могилу. К удивлению всех, ее прошли без выстрелов. Даже ослабевшим раненым, которых обычно добивали на большаке, теперь конвоиры позволяли помочь. Нет, расстрела не будет, раз на такую милость пошли немцы. Колонна, миновав балку, Ходчи устремилась вперед, и вскоре солдаты увидели вознесшуюся к небу длиннющую орясину колодезного журавля. Это было сельцо Ясинки. Туда ли ведут несчастных? Есть ли там живые, кто мог бы принять еще живых, недавних своих защитников? Донцова забил стыд, когда он вдруг увидел журавля в поклоне. Кто-то доставал воду. Значит, есть живые. Значит, им смотреть в глаза, перед ними в покаянии падать на колени за постыдную войну, в которой так позорно и несчастно оплошали непобедимые наши красные бойцы. И Донцов с облегчением принял команду взять еще правее и двигаться в направлении кладбища, которое виднелось в стороне от ясенек. Каменная пояска погоста, высоченные голые осокори с птичьими шапками гнезд на вершинах означали святое скорбное пристанище, где покоятся останки давно и недавно сошедших с земли. Растащилась колонна, глядит во все глаза и опять не поймет, куда ведут на ночь глядя. А когда направляющие конвоиры подвели колонну к кладбищенским воротам, теперь уж над всем полем во второй раз прокатился вопль Речкина: «Капут, братцы! Расстрел!» И вновь по серым пыльным горбам пленных прошлась судорога. Охолодил смертный крик Речкина и сердце Донцова. Он поверил. Другого места не нашли изверги. Вполголоса проговорил сержант, далеко сплевывая кровь. Не учуял, как раскусил губы. Во рту стало горько и солоно. «Да, видать, здесь-то и прольется наша кровушка», — вздохнул пожилой усатый солдат в зеленой фуражке пограничника, шагавший локоть в локоть с Донцовым. «Так нам и надо». Без тени страха, как что-то уже бесповоротное, договорил он. «Табачку бы на закуску, а там его святая воля». «Все верно, все так», — сам себя успокаивал Донцов, согласно поддаваясь обреченному спокойствию старого солдата. Ему и самому давно знакомо это чувство. В отходных оборонительных боях с каждым рубежом, с каждым окопом, какие сдавались неприятелю, все больше и больше пустела душа, выветривалась дурь обольстительных лозунгов, призывов и песенных заверений. «Ни пяди земли не отдадим, бить врага на его же территории, да еще и малой кровью». Слава Богу, в укромках опустелой души еще держался стыд, как последний патрон в патроннике. «Да, так нам и надо», — сплюнув сукровичную горечь, Донцов отшагнул из колонны в сторону, обернулся на ясенки. Журавель, как стражник на часах, вытянулся в струнку, и вершина его жалобно гудела под ветром. Возле него, показалось Донцову, стояли люди и, конечно же, видели своих солдат, битых пулями, бомбами, танками и теперь придавленных страхом и позором, ни славы, ни чести. Если что и могло быть к несчастным у ясенских крестьян, так это жалость. Но она никогда никого не спасала и не возвеличивала. Донцов, словно крот от света, шмыгнул назад в колонну и зарылся в загустевшей серой шинельной массе, чтобы ничего не видеть и не слышать. У ворот взрывались вскрики ослабевших умом, бросались в бегство отчаянные, пускались в ход автоматы, холосто трещали остановленные мотоциклы, и с конца в конец стекла заполошная мольба и матершина. Скоро колонна поломалась, ряды смешались в серое непролазное месиво, и всяк в нем норовил достичь середины, где бы не сразу достала пуля. Донцов тоже не жалел силы, но пробивался он не к середине, а к усатому солдату. С ним, посчитал он, будет легче, спокойнее принять смерть. «Так нам и надо, так и надо», — покаянно-молитвенно повторял он слова усатого пограничника. А когда нашел его и снова встал с ним локтем к локтю, не знал, что и сказать ему. Усатый, как и прежде, был с виду спокоен, однако в глазах его ясным огневым калилось напряжение. Что-то будет. И как только они встретились взглядами, Донцов словно ожегся его глаза, отпрянул на шаг и упал бы, не зацепись он рукой за полу шинели старого солдата. «Я хотел сказать, несуразно залопотал Донцов. На самом деле он ничего не хотел и не знал, что сказать. А так вышло от подлой искорки страха, какая пронизала его в ту слабую минуту. Но раз начал, то надо было договаривать, и Донцов, не сразу сообразив, что бы надо сказать подходящего в таком случае, он вдруг, сам еще не зная, имелся ли у него табак, бухнул. «Я хотел сказать, что у меня, кажись, найдется на цигарку-то». «Да ну!» — как-то шало с притворцей обрадовался усатый солдат. «Да что ж ты, браток, скоредничаешь-то? Давай покурим, пока до нас очередь дойдет. Авось успенца?» Донцов полез в карман, где когда-то держалась махорка, но там нашарил лишь пистолетный патрон, спиток желудей да щепоть табачной трухи вперемешку с хлебными крошками. Он вывернул карман и, оглядевшись, словно творил какую-то тайну, высыпал содержимое, подставленные ладони солдата. Тот поднес руки к лицу и смачно потянул носом. Забыл, когда и дымил. Третьи сутки фрицы мают туда-сюда, ни жратвы, ни курева. Воды и той, что хватишь на ходу из лужицы, вся тебе норма. И пули никак не дождусь. А газетка-то найдется? Не было у Донцова никакой бумаги, кроме недописанного письма жене и матери. Но его теперь не допишешь, и полевой почты не найдешь. Денис хотел было рвануть косячок, как получится, но осекся, пожалел. На том невзрачном листке ведь были его последние слова к самым близким людям на свете. Хоть никто и не прочтет их, но сердце дрогнуло, и он, не задев живой строки, аккуратно оторвал чистую косушку для козьей ножки и передал солдату. Тот с предельной бережливостью свернул цигарку и, затянувшись, вернул Донцову вместе с желудями патрон. А этот как уберегся, в нем ведь целая жизнь. Да так, память о боевом товарище, — смутился Денис и сунул патрон в карман. Чтобы как-то замять объяснение, он спросил пограничника: «А как тебя зовут, товарищ боец?» «Какой я теперь боец?» Затяжно глотая дым, словно водицу на последнюю дорожку, нехотя ответил солдат. Помолчав, назвал себя. «Назаром кликали. Кондаков я. Косопузый рязанец. Да кому теперь наши имена нужны?» С прохладой в голосе добавил он. «В поминальник и то не за что нас. Оплошали, браток, с тобой. Дальше некуда. Проститься ли нам?» Хоть и горька труха махорки, а исцедили цигарку всласть. Маловато, да ничего больше не было. Однако и за малым перекуром, будто не в плену, а в родных окопах на передышке побывали, обмякли души, и никто из них не заметил, как сникла стрельба, крики обезумевших у ворот кладбища, позаглохли моторы мотоциклов. Конвоиры загоняли пленных в каменную ограду погоста. Воронье и галки, слетевшиеся на ночевку на вершинах осокорей, недовольные пришельцами, подняли истошный гвалт, и кто-то из немцев, то ли со зла, то ли дурачась, стреканул длинной очередью по кронам тополей. Птицы шорохно взметнулись ввысь поднебесье и темной тучкой отлетели в полевую пустоту. Автоматная пальба опять насторожила тех, кто был еще далеко от ворот. По толпе прошелся ропот и тоже отлетел по ветру за птичьей тучкой. «Вот пуляют бестии, и счета не знают патронам!» — сокрушаясь, покачал головой Назар. «Тебе-то какая жаль!» — усмехнулся Донцов. «А я, сержант, как получил две обоймы перед первым боем еще на границе, так и пробавлялся все отступные версты, чем Бог пошлет. Поди, оборонись таким запасом. Не жаль, а досада душу гложет». Знакомая музыка. Донцов был рад сближению с рязанцем Назаром Кондаковым. Ему страсть как хотелось обрести прежнее самочувствие, чувство солдата, бойца, а не покоренного пленника. Это возможно, когда у твоего локтя рядом шагал пусть даже такой же обреченный, но бесстрашный человек. Осмелев, Денис без всякого подхода предложил Назару бежать. Благо, нескошенная рожь стояла защитной стенкой в десятки шагов, не далее. «Не тот час», — отказался Кондаков. «Им ведь что по воронам, что по тебе пулять, един черт. Вишь, как озверели. Погодь маленько». «Дык все одно расхлопают, загонят на могилы и начнут косить. За оградным камнем ловчее расправляться с нами. Оттуда не убежишь», — не отступался Донцов от своей задумки, чуя, что через какие-то минуты он лишится последнего шанса. «Нет, сержант, это они нашего брата на ночевку в огородку загоняют, чтобы легче караул держать. Расстрела не будет». Донцов поверил и смолк. В молчании они дошли до ворот. У левой чугунной ажурной воротины с распятым Христом, в иссохших колюках татарника, неровным рядком лежало около десятка смельчаков, пытавшихся бежать. Немцы заставили пленных стащить трупы своих товарищей в одно место, ко входу на кладбище, чтобы живые видели и страшились неминучей участи беглецов. Красноармейцы проходили мимо кто как. Одни, угнув голову в шинельные воротники, старались не видеть расстрелянных. Другие, наоборот, тянулись долгими глазами, сились узнать знакомых. Верующие, украдчиво крестясь, неразборчиво нашептывали молитвенные слова и сокрушались злодейством. Отчаянные в полный голос кляли судьбу, костерили немцев и собственное начальство. Донцову показалось, что один из убитых еще живой. В судорогах поднимался на локти, щерил рот и плевался кровью. Денис было бросился вызволить его из кучи мертвых. Да благо Назар оказался на стороже. Хватил сержанта за полу шинели и втянул его в строй. Заметивший эту попытку немец, стоявший рядом с расстрелянными, погрозил автоматом. — Что, тебе не терпится на тот свет? — стал выговаривать солдат сержанту. — Не бойся, твое место там никто не займет. Входя в ворота, словно по сговору, оба обернулись на убитых. Смертельно раненый еще бился в конвульсиях, колотясь головой о камень кладбищенской стены. Назар, то ли глядя на страдающего соотечественника, то ли на Христово распятие на воротах, стянул измокшую фуражку с головы и судорожно перекрестился. Денис тоже снял пилотку, однако, не сообразив, что ему делать дальше, вдруг остановился. До хруста, сжимая кулаки на груди, сержант заглядывался по сторонам, ища прорежку в кольце пленных, чтобы бежать в поле домой, к людям у Ясенковского журавля или на автоматы конвоиров, ему было все равно. Назар и тут уберег Дениса от верной гибели, толкнул рукой в бок, и тот, очнувшись, шагнул в ворота.